Глава 945. Условия. Часть 1. «Ты просишь меня присмотреть за небесным чертогом?» – переспросил Красное Облако, неуверенный, правильно ли расслышал. Он недоверчиво посмотрел на Лушина. «Верно. Я верю в твою искренность и честность. Завершив восстановление небесного чертога, я собираюсь заняться культивированием. И ты единственный из моих друзей, кто обладает достаточной силой и репутацией, чтобы меня заменить. Поэтому я надеюсь, ты сможешь поруководить небесным чертогом, пока я буду в уединении». Лушен старался говорить как можно искреннее. Красное Облако выглядело ошеломленным. «Я не об этом. Я имею в виду небесный чертог, верховный владыка. Они уже остались в прошлом», — улыбнулся Лушен. Красное Облако некоторое время молчал, не в силах говорить. Хотя в письмах-талисманах было много удивительной информации, это было не так шокирующе, как то, что происходило сейчас. У всех в этом мире случаются взлеты и падения. Верховный владыка покинул небесный чертог и отдал мне двор демонов. Так я стал небесным императором, кратко пояснил Лушен. Красное Облако пребывал в замешательстве. Не так давно, когда он впервые встретил Лушена, тот был обычным великим демоном, повелителем леса, но не успел он глазом моргнуть, как этот парень стал небесным императором. Ты недавно с кем-нибудь сражался? Посмотрев на уверенное лицо Лушена, осторожно спросил Красное Облако. «Что ты имеешь в виду?» Не понял вопроса Лушен. «Рана здесь, ты не смог ее залечить?» — с жалостью сказал он, указав на голову друга. «С моей головой все в порядке», — потерял дар речи Лушен. Конечно, он мог понять, почему собеседник так подумал. На самом деле, оказавшись в подобной ситуации, он повел бы себя точно так же. «Это легко доказать, но я не хочу тратить на это время». Лушен вытянул указательный палец, и из его кончика вырвалось белое пламя. Щелкнув пальцами, он отправил пламя Красному Облаку. Как только последний увидел это пламя, выражение его лица изменилось. В одно мгновение от полного недоверия он перешел к сомнениям. Протянув руку, он коснулся пламени. Чтобы его погасить, ему понадобилось демоническое пламя. «Теперь все зависит от тебя». Лушен вытащил из рукава белый нефритовый жезл Жуи. «Это ключ от божественного солнечного дворца». Красное Облако поймал ключ Жуи. Его руки внезапно дрогнули, и он чуть не уронил его на землю. Он весил примерно, как сокровище, изготовленное из сжатой под высоким давлением материи. Столь маленький предмет весил несколько сотен тысяч тонн. Лушен просил Красное Облако спуститься с горы только для того, чтобы тот стал временным надзирателем. Демонический чертог охраняли контролируемые им демонические боги, поэтому он не боялся, что что-то пойдет не так. Единственная проблема заключалась в том, что клан ведьм мог начать войну. Однако клан ведьм сейчас охотился на верховного владыку, у него не было времени на что-то еще. Байцзе и некоторые другие демонические боги были на очереди. Поэтому, даже если бы им пришло в голову атаковать небесный чертог, это произошло бы не сейчас. Закончив все приготовления, Лушен отправился вглубь дворца небесного императора. Установив формацию, он поручил присматривать за ней дюжине демонических богов из Нижнего мира. Затем, активировав телепортационную формацию, он вошел в пространственно-временный вихрь. Бульк, бульк. Снова войдя в мать-реку, Лушен сразу же почувствовал разницу. Медленно перебирая руками и ногами, он преодолевал агрессивные воды матери реки. Он быстро плыл в заранее рассчитанном направлении. На него продолжал обрушиваться разноцветный пространственно-временный вихрь. По сравнению с прошлым медленным плаванием, он сейчас был таким же проворным, как рыба-меч. С огромной скоростью он плыл вперед. Над его головой все еще тянулась разработанная Бансеем мировая линия, с помощью которой Нышицзе указывал ему путь. Луше плыл осторожно, касаясь рукой мировой линии. «Ты меня слышишь, Бансай?» — призвав изначальный дух, Лушен отправил послание, превратив звук в сообщение. Мировая линия, созданная Бансеем и Инышицзе, не только указывала направление, но и позволяла общаться. Это было намного лучше, чем сырые формации Лушена в прошлом. Еще немного повосхищавшись гениальностью Бансея, Лушен прислушался к мировой линии, улавливая ее малейшие движения. Прошло совсем немного времени, прежде чем он услышал донесшийся по мировой линии слабый голос. «Босс, наконец-то вы с нами связались. Прошло так много времени, прежде чем вы воспользовались этой функцией. Почему так долго?» Голос Бансея звучал взволнованно. По его мнению, Лушен слишком долго пробыл в мире первородного хаоса. Он пытался раньше с ним связаться, но ответа не последовало. И вот Лу Шен наконец-то с ним связался. Последний, кстати, отчетливо слышал радостные возгласы, доносящиеся по мировой линии. Похоже, бонсай там был не один. После захвата секты зеленой ветви их основы стали заметно прочнее. «Как у вас дела?» – просто спросил Лу Шен. «Все хорошо, за исключением того, что древние звери и Звездный Альянс снова начали сражаться. На этот раз все серьезно. Две ближайшие к нам звездные системы были полностью уничтожены». Вспомнив о произошедшем, бонсай содрогнулся. «Были одновременно уничтожены миллиарды планет. Это зрелище. Говорят, многие планеты почувствовали на себе ударную волну. Жители этих планет подверглись воздействию большой дозы радиации. У них развилось множество неизлечимых болезней. Ну а у вас дела?» — повторил Лу Шен. «Все хорошо». Инь Шицзя предсказал, что мы можем столкнуться с подобными неприятностями, поэтому я заранее установил фильтрующую излучение формацию. Так что радиация не доставила нам особых хлопот, пояснил бонсай. «Хорошо, что до меня. Я обнаружил здесь несколько важных подсказок. Око зла я не нашел, зато вычислил место, где они некоторое время жили». Лу Шен начал подробно описывать место и назвал примерное время их ухода. Бонсай попросил уточнить некоторые детали, после чего попросил немного подождать. Босс Инь Шицзя определил приблизительное направление. «Можете продолжить путь. Следуйте за мировой линией». «Понял». Лу Шен посмотрел на черную линию над головой. Эта штука сворачивала за угол, сделав резкий поворот. Лу Шен ненадолго замер, позволив радужному свету окружить его тело. Затем, устремившись вдаль, вскоре исчез в потоке матери реки. «Ду-ду, ду-ду». Услышав гудок, Лу Шен резко пришел в себя. Его взгляд был затуманен, словно глаза были прикрыты слипшимися ресницами. Подняв руку, он потер глаза. Затем, выпрямившись, осмотрелся. Его тело сидело в движущемся автобусе. Первые места были заполнены подростками, которым на вид было не больше 16 лет. Все они были одеты в современную по меркам жителя 21 века одежду. Напротив него сидел коротко стриженный мальчик, одетый в белую рубашку и белые шорты. На руке – обычные механические часы. Он что-то увлеченно рассказывал сидевшей с ним рядом белокожей девочке. На другой стороне, по диагонали, сидела брюнетка с длинным хвостом. Девушка играла на планшете в какую-то игру, не обращая внимания на тряску. На фоне работающего двигателя звучала тихая фортепианная музыка. К слову сказать, мелодия была незнакомой, Лу Шен был уверен, что никогда не слышал эту композицию. Еще раз потерев глаза, он заметил прикрепленное к спинке сиденья впереди рекламное объявление. Автомобиль Дачен, надежность и безопасность. На объявлении был изображен белоснежный автобус. Сбоку от него были написаны номера телефонов и адрес электронной почты. Опустив голову, он посмотрел на свое новое тело. Он был худым и, судя по всему, не очень высоким белокожим мальчиком, одетым в белую футболку и кремовые брюки. На ногах пара серых сандалий с черным логотипом Иль, судя по потертостям, он носил их довольно долго. «Ван Дун, твоя карточка», сидящий напротив него мальчик передал ему выданный туристическим агентством билет. Лу Шен на мгновение растерялся, но быстро пришел в себя. Протянув руку, он взял билет. Внутри сложенного вдвое листа картона лежал квадратик белой бумаги, на котором было написано: «Ван Дун, мужчина, 16 лет, отель «Золотой Сильвер», контактный номер для экстренной связи, 7 734 176». Перевернув карточку, Лу Шен посмотрел на оборот, где была изображена простая карта, на которой было отмечено местоположение отеля. Сознание Лу Шена тем временем быстро интегрировало в себя воспоминания Ван Дуна. При помощи силы его изначального духа все воспоминания Ван Дуна быстро были перенесены в его сознание. Ван Дун был обычным старшеклассником, отправившимся на каникулах на отдых в другую страну. Все члены группы были учащимися одной школы. Лу Шен внимательно изучил информацию об этом Ван Дуне. С детства он рос хорошим мальчиком с интровертным характером. Слушался старших, хорошо учился, любил читать. Близких друзей среди одноклассников у него не было, но он со всеми поддерживал хорошие отношения. У него вообще не было друзей, только знакомые. С ним в одном классе училась его кузина, Чжан Цисюань, которая сейчас сидела на переднем сидении. Она тоже участвовала в этой групповой поездке. Лу Шен тщательно проанализировал информацию, после чего углубился в изучение части, касающийся обстановки в этом мире. Этот мир не сильно отличается от Земли. Единственное, в стране, где жил Ван Дун, люди имели разный цвет волос. У кого-то они были черные, у кого-то каштановые. Он тщательно проанализировал всю жизнь Ван Дуна, начиная с раннего детства. В ней не было ничего необычного, одна сплошная рутина. Для своих одноклассников он был подобен капле воды. Никто бы не заметил, если б он вдруг исчез. Немного подумав, он решил узнать, о чем мечтает Ван Дун. Желание этого ребенка было очень простым. «Я должен впечатлить всех, кто смотрит на меня свысока и однажды стать самым сильным человеком этого мира». Хорошие желания для ученика старших классов. Лу Шен усмехнулся. Люди разных миров действительно отличались, а этот парень и вовсе был не от мира сего. Но если сравнивать с ним, признаться, он в школьные годы тоже мечтал о чем-то подобном. Мог бы быть немного поскромнее. «Похоже, мне предстоит стать школьной легендой», — вздохнув, Лу Шен проверил состояние тела, в котором оказался. «Слабак, ламер, идиот». Эти три эпитета идеально описывали характер этого ребенка. Глава 946. Условия. Часть 2. По оценке Лу Шена, в сравнении со всеми, кто ехал в этом автобусе, Ван Дун был самым слабым. Да и одет он был как провинциал, а большие черные наушники делали его и без того тонкую шею еще более худой. Складывалось впечатление, словно она охвачена массивным ошейником, что со стороны выглядело довольно комично. Его внешность была не слишком привлекательной, но положение вполне можно было спасти хорошо подобранной одеждой. Одним словом, он был обычным, немного замкнутым, а оттого молчаливым парнем. Что немного удивляло, так это не свойственные такому типу характера желания. Лу Шен никогда не думал, что у него где-то есть подобная частица души. Хотя, возможно, это было намеренным порождением этого мира, не имеющим к нему никакого отношения. Придя в себя, он начал присматриваться к другим людям в автобусе. Перед ним сидела его кузина в черной плиссированной юбке и белой футболке. Ее длинные белые ноги, омытые ярким солнечным светом, привлекали внимание всех без исключения мальчиков, ехавших в автобусе. У нее были совершенные черты лица, безупречная кожа, покрытая легким макияжем и волосы, достигающие плеч, пахнущие фруктовым шампунем. Она была одной из трех самых красивых девушек в автобусе, очень заметной. Покопавшись в воспоминаниях Ван Дуна, Лу Шен узнал, что его семья попросила кузину позаботиться о нем во время поездки. Однако с того момента, как он сел в автобус, она не то, что о нем не заботилась, а и вела себя с ним, как с незнакомцем. Очевидно, она стеснялась Ван Дуна и не хотела с ним даже просто разговаривать. Лу Шену не нужно было долго думать, чтобы разобраться в отношениях этих родственников. Отведя взгляд, он снова занялся изучением остальных своих попутчиков. Хотя он только что прибыл и ему требовалось время на адаптацию, у него оставалось его наблюдательность и полученный во множестве боев опыт. Даже из различных мелких деталей он мог почерпнуть много полезной информации, как о преподавателях, так и об учениках. Первыми Лу Шену попались на глаза двое странных учеников. Они сидели в последнем ряду автобуса. Один из них был худощавым черноволосым юношей с высокой переносицей и бледными губами. Судя по болезненному виду, его здоровье оставляло желать лучшего. Второй была черноволосая девушка с красивым лицом и, судя по взгляду, холодным характером. В руках девушка держала книгу в темно-красном переплете, страницы которой сейчас медленно перелистывала. Порывшись в воспоминаниях Ван Дуна, Лу Шен узнал, что юношу звали Чжао Чжун Цзюнь, а девушку – Хуан Я. Они были лучшими учениками в своем классе. Однако из-за своих характеров они не очень хорошо ладили с одноклассниками, из-за чего у них было мало друзей. У этих двоих, похоже, есть свои секреты. Лу Шен сразу же заметил разницу между этими двумя и остальными учащимися. Их окружала суровая аура, присущая только людям, видевшим кровь. Это было не в духе студентов, соблюдающих правила и законы общества. «Через 13 минут мы прибудем в аэропорт Бора. Пожалуйста, будьте готовы. Не забудьте свой багаж», — раздался из громкоговорителя мягкий голос руководителя группы Сюйфань. Несмотря на мужское имя, лидером группы была миниатюрная, привлекательная женщина. Она была очень маленького роста, поэтому над ней возвышались практически все студенты. На женщине было надето белое платье с кружевным низом. Стройные ноги обтягивали плотные белые чулки, завершали картину изящные черные туфельки. «Приятно с вами всеми познакомиться, Сюй Фань начал рассказывать о предстоящем путешествии. Наш маршрут в этой поездке будет таким. Прибыв сегодня в отель, мы спокойно зарегистрируемся и отдохнем. Завтра утром отправимся в Падою, что к югу от Гаса. Там находится знаменитый горный хребет Фулалиму. Мы сможем увидеть самый известный в мире действующий вулкан. Лушен, отведя взгляд, откинулся на спинку сиденья. Прикрыл глаза, собираясь отдохнуть. Он понятия не имел, почему мировая линия привела его в этот мир. Но поскольку, по расчетам артефакта Бансея, была высока вероятность перемещения сюда ока зла, у него не было другого выбора, кроме как заняться поисками. Слушая нежный голос руководителя группы, Лушен прикрыл глаза. Изначальный дух выпустил нить божественного пламени птицы Вермилион, которая начала медленно интегрироваться в это тело. В сравнении с Ци Земли и пламенем смерти, божественное пламя птицы Вермилион, хотя и было очень горячим, оно не слишком сильно вредило телу, нацеливаясь в основном на его божественный дух. Под контролем Лушена, нынешнего небесного императора, крохотная нить божественного пламени птицы Вермилион, проникнув в плоти божественный дух этого тела, начала быстро изменять его физическое состояние. Контролируемая птицей Вермилион божественное пламя изначально управлялось звуком. Это происходило посредством музыкальных вибраций. Эти вибрации были настолько мягкими, что даже могли укрепить тело. Лушен сидел, откинувшись на спинку стула. Его глаза были закрыты, словно он отдыхал. Здешний язык, благодаря воспоминаниям Ван Дуна, он прекрасно понимал. У него не было никаких сложностей с коммуникацией. А то, что Ван Дун не слишком ладил со своими одноклассниками, избавляло Лушена от бесполезного общения с окружающими. Прошло довольно много времени с тех пор, как Лушен в последний раз попадал в настолько безопасный мир. Вскоре автобус довез их до аэропорта Бора. Сотрудники аэропорта и руководитель группы, объединив усилия, контролировали организованный выход детей из автобуса. Поднявшись, Лушен снял с багажной полки над сиденьем свой чемодан. Подняв голову, увидел свою кузину, которая, выйдя из автобуса, разговаривала с двумя своими одноклассницами. Она даже не взглянула в его сторону. Одним словом, кузина его игнорировала, делая вид, что не знает. Вздохнув, он медленно вытащил из автобуса свой чемодан и последовал за группой. Сюй Фань в этот момент разговаривала о чем-то со служащим аэропорта. И это неудивительно. Красивые люди пользовались вниманием окружающих везде, куда бы ни пошли. Восторженный работник аэропорта провел Сюй Фань до самой стойки регистрации, помогая следить за детьми. Затем, спустя примерно 10 минут, он неохотно ушел, оставив женщине свою контактную информацию. Лушен вместе со всеми встал в очередь на регистрацию. Вздохнув, признал, что это место ничем не отличается от Земли, за исключением разных стран и рас. В остальном же они были практически одинаковы. После регистрации, прохождения поста проверки безопасности и посадки в самолет, у Лушена внезапно возникло чувство, словно он вернулся на Землю. Этот мир дарил ему ощущение покоя, которое он даже не мог описать. Воздух здесь был наполнен смехотворно малым количеством энергетических частиц, которые были крайне инертны. С такой концентрацией энергии, даже эксперт уровня божественной трансформации из мира первородного хаоса, единственное, что смог бы сделать, это зажечь спичку. Однако это было не про него. Он был во много раз сильнее культиватора уровня божественной трансформации. Поднявшись в самолет, Лушен начал искать свое место. Осмотревшись, увидел свою кузину, пытавшуюся запихнуть свой тяжелый чемодан в багажный отсек. «Помоги мне, чего уставился?» – воскликнула она, заметив Лушена. Не говоря ни слова, Лушен, приблизившись, аккуратно поставил чемодан на свободное место. «Хорошо, в этой поездке следуй за руководителем. Не теряйся и не заставляй меня нервничать. Ты меня понял?» – вытерев руки влажной салфеткой, спросила Чжан Цисюань. «Я понял», коротко ответил Лушен в духе прошлого Ван Дуна. Он не хотел изменяться слишком резко. Вернувшись на свое место, Лушен продолжил при помощи божественного пламени вермиллион и звуковых вибраций укреплять свое тело. Вскоре после этого рядом с ним кто-то сел. Открыв глаза, он увидел девочку из его класса, которую звали Юань Шуан Шуан. Девушка носила короткую женскую стрижку с косой челкой. Ее щеки украшали две милые ямочки. Когда она улыбалась, ее большие глаза словно наполнялись светом. Хотя девушка была далеко не так красива, как его кузина, она была очень мила. «Ван Дун, можешь у меня спросить совета насчет этой поездки?» — повернувшись, сказала девушка и протянула Лушину руку. «Можешь не обращать на меня внимания», — ответил Лушен, пожимая ее ладонь. По его прикидкам, разогрев этого тела для создания основы займет примерно 3 дня, после чего, в следующем этапе укрепления, он сможет использовать ци-земли. Что касаемо силы злого бога, это было смертоносное оружие, способное уничтожить мир. Даже мир первородного хаоса с трудом ее выносил, не говоря уже об этом мире. Поэтому он пока не собирался ее использовать. Кроме того, он примерно рассчитал скорость течения времени в этом мире. Это была 1/30 от скорости течения времени и мире небесных дьяволов и мире первородного хаоса. Иными словами, 30 дней здесь были эквивалентны 1 дню там. Таким образом, у него было достаточно времени, чтобы не торопиться с поисками. Юань Шуан Шуан растерянно захлопала глазами, когда Лушен надернул руку и, откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза. Она на миг заколебалась, а после все же мило улыбнулась. «Хорошо, так и сделаю». В следующую минуту самолет, взревев двигателями, начал разгоняться, гигантской птицей скользя по взлетной полосе. Затем начал плавно набирать высоту. Между Юань Шуан Шуан и сидящей с ней рядом девушкой завязалась оживленная беседа. Из их ртов вместе с частицами закусок вылетали незнакомые Лушину названия. Но его это не волновало. Через некоторое время, открыв глаза, он увидел стоящих в проходе Чжао Чунцзюня и Хуан Я. Эти двое стояли в проходе у туалета и о чем-то шептались. Оба выглядели холодно и непоколебимо. Лушен уделял им больше всего внимания, поскольку они были самыми необычными людьми в его классе. Немного пошептавшись, эти двое вскоре вернулись на свои места. Ван Дун, ты знаешь Чжан Цисюань?» — услышал он раздавшийся сбоку голос Юань Шуан Шуан. «Она моя кузина», — небрежно ответил Лушен. «Правда?» — воскликнули Юань Шуан Шуан и сидящая с ней рядом девушка. Лушен вместо ответа закрыл глаза и, больше не обращая на них внимания, продолжил укреплять свои основы. На этот раз ему не нужно было искать ментальную энергию. Он просто хотел найти око зла. Не обращая внимания на болтовню двух девушек, Лушен начал усиленно укреплять свое тело. Хотя божественное пламя птицы Вермилион могло работать и само по себе, лучше было использовать его небольшими порциями. На красивом лице стоящей неподалеку Чжан Цисюань читалось явное раздражение. Она планировала хорошо провести время в этой поездке и захватила довольно много иностранной валюты. Но перед самым отъездом ей сказали, что она должна присматривать за своим кузеном и брать его везде с собой. По словам ее отца, кузен Ван Дун был скучным и замкнутым. Как двоюродная сестра, она должна была заботиться о своем младшем брате, без притворства. Но в глубине души ей совсем не нравился этот кузен. Раньше она была такой же, как он. Она боялась выходить на улицу, одевалась в старомодную одежду и иной раз не могла перед чужими людьми связать и нескольких слов. Ей приходилось очень сильно напрягаться, чтобы поддерживать разговор, что очень сильно раздражало. Глава 947. Темная энергия. Часть 1. Самолет летел всего 5 или 6 часов, поэтому не успел Лушен уснуть, как пришлось просыпаться. Когда самолет приземлился, было уже за полночь. На небе морем густого света ярко сияли звезды. После того, как приятный женский голос объявил о посадке, пассажиры начали покидать самолет. Чжан Цисюань попросила Лушина помочь ей вытащить из самолета ее багаж. Как раз в этот момент к ней подошли ее подруги. «Сюань, Сюань, ты свободна? У меня слишком много чемоданов. Можешь мне помочь, и мне тоже». Сердце Чжан Цисюань дрогнуло, когда подруги попросили ее о помощи. Семьи ее подруг были очень обеспеченными. Они обе получили на расходы от родителей по кругленькой сумме. Что же до нее, выделенная ей сумма тоже была немаленькой, но ее вряд ли хватит на все, что она хотела купить. Поэтому она собиралась немного позаимствовать у одной из своих подруг. В действительности, она уже который год жила непосредством, чтобы поддерживать свою яркую, красивую внешность. И если бы не подработка в качестве фотомодели, она бы не смогла столько тратить. «Не волнуйтесь, я попрошу своего кузена вам помочь. Не проблема», — посмотрев на Лушина, только что вынесшего ее багаж, поспешно сказала она. «Но мы хотели поехать в отель попозже, заколебалась девушка. «Не волнуйтесь, оставляйте все свои вещи мне. Я попрошу своего кузена доставить их в ваши комнаты. Только не забудьте сообщить мне номера», — улыбнувшись, великодушно предложила Чжан Цисюань. «Он сможет справиться с этим в одиночку». Одна из девушек с сомнением посмотрела на стоявшего неподалеку Лушина. «Для этого и существуют мальчики. Разве нет? Мой кузен будет счастлив, что может помочь таким красивым старшим сестрам. Так что, оставьте все ему», — с улыбкой сказала Чжан Цисюань. «Мой кузен всегда был послушным и делал то, что ему говорили. Это всего несколько чемоданов. Для него лишь пара-тройка пробежек. Ничего сложного. Тогда спасибо, позже угощу тебя ужином». Девушки очень волновались, что будут делать с тяжелыми чемоданами. Они не ожидали, что Чжан Цисюань вызовется им помочь. Она действительно заботилась о своих друзьях. Чжан Цисюань, улыбнувшись, взмахнула рукой, мол, все это мелочи, не стоящие беспокойства. В этот момент подошла их очередь высаживаться. Один за другим люди перед ними исчезали в люке. Руководитель группы, подняв руку, помахала ученикам. Она была обута в ботинки на каблуке, благодаря чему стала сантиметров на 10 выше. Женщина шла впереди, ведя за собой учеников. Чжан Цисюань, протиснувшись вперед, похлопала Лушина по руке. «Дун-дун, помоги моим подругам с багажом». Лушен растерянно посмотрел на девушку. Его физическое тело все еще находилось на уровне обычного человека. Естественно, он не мог слышать, о чем его кузина только что разговаривала со своими подругами. Услышав ее слова, он нахмурился. «Почему я должен им помогать?» Поначалу он даже не хотел ничего говорить, но учитывая характер Ван Дуна, слишком резкие перемены будут выглядеть подозрительно. Он еще не разобрался в этом мире, поэтому не хотел себя раньше времени раскрывать. Поскольку существовали такие миры, как Царство Злого Бога и Мир Первородного Хаоса, невозможно было предсказать, с какими проблемами он может столкнуться. «Я твоя старшая сестра. Почему ты меня не слушаешься?» — недовольным тоном сказала Чжан Цисюань. Ее красивое лицо раздраженно скривилось. В прошлом, в таких ситуациях, Ван Дун обычно краснел и быстро с ней соглашался. Однако сейчас он посмотрел на нее равнодушным взглядом. Затем молча прошел мимо, демонстративно ее игнорируя. Не ожидавшая такого отношения девушка ошеломленно замерла. Ее красивое лицо начало стремительно краснеть. Она только что пообещала своим подругам помощь. Если она сейчас не найдет никого, кто сможет ее выручить, у нее возникнут большие проблемы. Она не хотела просить других своих одноклассников, поскольку это означало бы потерю репутации. «Ван Сядун, ты посмел меня ослушаться?» Она схватила Лушина за плечо. Выругавшись про себя, последний обернулся. «Дурочка», — сказав это, он, больше не глядя на кузину, пошел прочь. Чжан Цисюань ошеломленно замерла, услышав от него такие слова. Все ее тело внезапно напряглось. Всегда покорный кузен осмелился ей перечить. Он в присутствии стольких людей назвал ее дурой. «Ван Сядун, а ты, я смотрю, не такой уж и тихоня». Ее хорошенькое личико покраснело. Сделав несколько шагов, она вцепилась в руку Лушина, приблизилась губами к его уху. «Если ты меня не послушаешь, я расскажу твоим родителям, что ты лапал меня за задницу». Лушен был шокирован. Он еще раз просмотрел память Ван Дуна. Раньше его не волновала информация, которую он считал неважной. Когда Чжан Цисюань об этом упомянула, ему внезапно стало неловко. Настолько, что он решил проверить, насколько правдива информация. Он был шокирован тем, что увидел. Этот Ван Сядун не только лапал свою кузину, пока та спала, но и воровал ее чулки и нижнее белье. Он не стал досматривать воспоминания, не желая видеть, что он со всем этим делал. Эти воспоминания для Лушина были словно гром среди ясного неба. Он, наконец, понял, почему Ван Сядун так беспрекословно слушался кузину. Вот значит, в чем было дело. Обернувшись, Лушен равнодушным взглядом посмотрел на Чжан Цисюань. Если б вокруг было не так много людей, он бы прямо сейчас активировал технику контроля разума. Он хотел заставить девушку забыть о том, что произошло. Он знал, что у всех подростков в период полового созревания появляются различные интимные секреты, но это было слишком. Впервые он по-настоящему презирал прежнего хозяина тела, в которое попал. Это было так омерзительно. «Послушай, больше всего Чжан Цисюань боялась, что подруги узнают о возникшей проблеме. Чувствуя, что может потерять лицо, Она поспешно позвала Лушина. «Ладно», — сдался Лушен, решив разобраться с проблемой позже, когда людей вокруг будет поменьше. «Лучше не оставлять таких пятен на репутации». Он последовал за Чжан Цисюань, чтобы помочь с багажом. Его кузина, заметив, что он слишком слаб и дело двигается слишком медленно, позвала на помощь еще одного мальчика. Вдвоем они тащили чемоданы трех девушек. Чжан Цисюань медленно следовала за ними. Спустившись по трапу, они, погрузившись на специальный автобус, отправились в аэропорт, к зоне проверки багажа. Лушен и мальчик несли в руках по два больших чемодана. Внезапно к Лушену подошла Юань Шуан-Шуан, спросить, не нужна ли ему помощь. Естественно, Лушен отказался. Дальнейший путь они проделали без происшествий. Добравшись до отеля, наконец-то избавились от чужого багажа. Гаоскаую империю еще называли королевством трех звезд, потому что на их национальном флаге были изображены три белые звезды. Регион Падуя славился своим историческим наследием и множеством достопримечательностями. Здесь находился не только самый известный в мире действующий вулкан, но и жили многие мировые знаменитости. Любой случайный уголок здесь мог оказаться местом, где когда-то давно жил какой-нибудь великий человек. Руководитель группы, Сюйфань, после того, как они зарегистрировались в отеле, выдала каждому ученику портативный Wi-Fi. Похоже, в этом мире цифровые технологии были развиты гораздо лучше, чем на Земле. Еще Лушина удивила щедрость школы. На Земле очень немногие школы могли организовать для своих учеников заграничную поездку и предоставить каждому свой Wi-Fi. Взяв выданное руководителем группы устройство, Лушен сначала наведался в круглосуточный магазин, расположенный напротив отеля, после чего отправился в свой номер. Достав выданную персоналом отеля карту, зашел в лифт. Внутри несколько людей болтали на местном языке, общем языке Гасской империи. Это был язык с очень сложным произношением, что делало его одним из самых трудноизучаемых языков этого мира. Прислушавшись к болтовне людей, Лушен запомнил большую часть фраз, после чего занялся расшифровкой. Для него, побывавшего во множестве миров, языки были всего лишь инструментами. Выучив множество различных языков, он заслуженно мог называть себя мастером-языковедом. За время подъема в лифте он пополнил свой словарный запас несколькими простыми фразами. Постоянное усиление тела божественным пламенем птицы Вермилион к этому времени начало приносить свои плоды. Его сила, выносливость, память и скорость стали намного лучше. Он стал гением среди людей. К тому времени, как лифт доехал до 13 этажа, он уже примерно понимал, о чем говорят его попутчики. В этом языке, кроме профессиональных терминов, не было ничего сложного. Бело-золотые двери раскрылись, и Лушен вышел из лифта. Ступив на пушистый красный ковер, двинулся вглубь коридора. Не было слышно ни звука. Ковер был достаточно толстым, чтобы полностью поглотить звук его шагов. 1315. Лушен шел по коридору, читая цифровые надписи на дверях. Медленно дойдя до поворота, он неожиданно даже для себя осторожно выглянул из-за угла. Вдали, недалеко от окна, в тени виднелись смутные фигуры двоих людей. Один, судя по телосложению мужчина, стоял прислонившись спиной к стене и, кажется, что-то говорил. Стоящая напротив него женщина что-то держала в руках. Расстояние между ними составляло около 2 метра, что выглядело немного странным. Лушен замер. Если бы это был настоящий Ван Дун, он не смог бы заметить людей в темноте с расстояния в 300 метров. Но место Ван Дуна занял он. Присмотревшись, он узнал этих двоих. Это были Чжао Чжун Цзюнь и Хуан Я. Расстояние было слишком большим, поэтому Лушен не мог слышать, о чем они разговаривают, но судя по буквально витавшему в воздухе напряжению, эти двое ссорились. Интересно, эта парочка, какая их может связывать тайна? Его, признаться, мучило любопытство. Однако, отвернувшись, Лушен заставил себя отправиться в свой номер. Божественное пламя птицы Вермилион с каждой минутой все больше укрепляло его тело. Подобное улучшение было очень слабым для демона мира первородного хаоса, но не для обычного человека. Для слабой человеческой расы укрепление тела божественным пламенем птицы Вермилион было подобно чуду. Всего за полдня он стал вдвое сильней. Глава 948. Темная энергия. Часть 2. Щелк. Спрятав карту, Лушен толкнул дверь и вошел в комнату. В номере уже кто-то был. Из ванной доносился шум воды. Очевидно, кто-то принимал душ. Поставив еду на стол, Лушен подошел к зеркалу, отражавшему его фигуру в полный рост. Повернув голову, посмотрел на свое лицо. Изначально угрюмое выражение лица Ван Дуна сменилось спокойным и холодным Лушина. Его лицо, еще совсем недавно выглядевшее вполне обычным, за несколько часов стало заметно красивее. Да и кожа выглядела намного лучше, чем раньше. Как и ожидалось, косметический эффект божественного пламени птицы Вермилион довольно силен. Коснувшись своей щеки, Лушен почувствовал, что его кожа стала намного глаже. Продолжая укреплять свое тело, Лушен достал мобильный телефон. Включив Wi-Fi, начал читать сообщения. Там были сообщения от родителей и нескольких близких родственников. Кроме этих людей, Ван Дун, похоже, больше ни с кем не общался. Его круг общения был плачевно мал. Написав о своем благополучном прибытии, он, открыв браузер, решил почитать информацию об этом мире. Уровень цивилизации, государственная система, расселение рас, вооруженные силы и прочее. Это было то, что больше всего его интересовало. Его исследование прервала распахнувшаяся дверь. Из ванной вышла Юань Шуан Шуан в шортах и кофточке с короткими рукавами. Девушка вытирала волосы сухим полотенцем. «О, нас с тобой поселили в одной комнате». Девушка, похоже, тоже была удивлена, увидев Лушина. Видимо, номера распределяли согласно местам в самолете. Лушен был шокирован, увидев Юань Шуан Шуан, поэтому ответил не сразу. Впрочем, подобного можно было ожидать. В республике Лангрань, откуда был родом Ван Дун, не было четких границ между мужчинами и женщинами. А то, что называлось двухместным номером, на самом деле было люксом, разделенным на две одноместные комнаты. Условия здесь не самые лучшие. Оформление красивое, но есть ограничения по времени подачи горячей воды, так что я на твоем месте поторопилась бы. Руководитель группы говорила, что завтра нам нужно будет встать в 6 утра, непринужденно улыбнувшись, сказала Юань Шуан Шуан, жизнерадостная девушка с легким характером. Хорошо, кивнул Лушен. Затем, поднявшись, достал из чемодана туалетные принадлежности. Взяв смену одежды, он направился в ванную. Высушив волосы, Юань Шуан Шуан собиралась отправиться в свою комнату, когда тук-тук-тук, кто-то забарабанил в дверь. Кто там? Юань Шуан Шуан, надев тапочки, направилась к двери. Он увидел Чжан Цисюань и еще одну девушку. Мой кузен не часто пользуется телефоном, поэтому ты можешь пока его взять. Не волнуйся, я верну его ему позже, сказала Чжан Цисюань девушке, после чего вошла внутрь. Это немного неловко, девушка смутилась, но не отказалась. Не нужно стесняться. Мы должны помогать друг другу. Оказавшись вдали от дома, пробежавшись взглядом по комнате, Чжан Цисюань быстро нашла чемодан своего кузена. Перевернув в нем все, достала переносной Wi-Fi и взяла со стола телефон. Отлично, пошли. Развернувшись, она направилась к выходу. «А брата ты не собираешься поставить в известность?» – опешила девушка. «Все в порядке. Он не часто пользуется телефоном. Вряд ли вообще заметит его отсутствие». Чжан Цисюань потянула за собой девушку, стремясь побыстрее уйти. Дверь с щелчком захлопнулась. Юань Шуан Шуан ошеломленно хлопала глазами. Прежде чем она успела понять, что происходит, эти двое ушли. Из ванны продолжал доноситься шум льющейся воды. Юань Шуан Шуан понятия не имела, как рассказать Ван Дуну о произошедшем. Обернувшись, она посмотрела на выпотрошенный чемодан, думая, как все объяснить своему однокласснику. А что, если он подумает, что это она рылась в его вещах? Сам же Лушен из ванной прекрасно слышал, что происходило снаружи. Его чувства к этому времени достаточно обострились. Просто он был раздет, поэтому не стал выходить. Поскольку телефон вместе с Wi-Fi им пропал, у него больше не было возможности лазить в интернете. С каждой такой выходкой его отношение к Чжан Цисюань становилось все хуже. Хотя она была всего лишь ребенком, ему не нравилось, что ее поведение влияло на его жизнь. Высушив волосы, Лушен вышел из ванной. Посмотрел на сидящую за столом с пасмурным лицом Юань Шуан Шуан. «Не волнуйся ни о чем, я все слышал». Девушка облегченно вздохнула. «Она действительно твоя кузина?» – спросила она. «Да, ясно». Юань Шуан Шуан не стала ничего говорить, но, по ее мнению, поведение кузины Ван Дуна было несколько неправильным. «Ложись спать», – Лушен закрыл чемодан, после чего направился в свою комнату. Бегущие по небу облака то и дело заслоняли льющийся с неба призрачный лунный свет. Внизу, посреди леса, раскинулось множество зданий, которые то скрывались в тени, то снова появлялись, освещенные мягким серебристым сиянием. К северу от отеля, в нескольких сотнях метров от него, возвышалось мрачное недостроенное здание. Выйдя из тени, Чжао Чжунцзюнь, достав золотой пистолет, быстро щелкнул затвором. Ствол пистолета был украшен сложным религиозным мотивом. На рукояти была вырезана пара ангельских крыльев, с которых медленно сыпался золотой песок. Остальные части оружия были словно покрыты чешуей. «Я же говорил, не связывайся со мной». Чжао Чжунцзюнь обвел холодным взглядом раскинувшийся перед ним пустырь. Сместившийся лунный свет осветил пустошь, выхватив из тени стройную фигуру Хуанья. Холодным взглядом глядя на Чжао Чжунцзюнь, она сжала в руке длинный, слегка изогнутый нож. Клинок светился странным, призрачно-голубым светом. Тонкая рукоять была покрыта белыми квадратами, похожими на кубики льда, от которых исходил холод. «Значит, золотое грозовое облако действительно у тебя. Видит Бог, я не хотел становиться твоим врагом. Но, ты ранил моего брата и уничтожил его оружие». Холодным тоном сказала Хуанья, длинный нож в ее руке, слегка изогнувшись, выпустил глубокий, странный синий свет. «Хуанхао!» Чжао Чжунцзюнь нахмурился. «Говорю тебе, я этого не делал. Я просто его оттолкнул, больше ничего. Но в ранах на его теле есть следы твоего оружия. Не спорь, Хуанья медленно, шаг за шагом, приближалась к Чжао Чжунцзюню. Близится битва. Я не хочу впустую тратить свою темную энергию. Не вынуждай меня». Чжао Чжунцзюнь двинулся ей навстречу. Он столько раз повторил, что не делал этого. Почему она продолжала его подозревать? «Мы все носители призрачного серебряного оружия. Думаешь, сможешь победить меня, вооружившись золотым грозовым облаком?» Усмехнулась Хуанья. Щелк. Когда Чжао Чжунцзюнь медленно поднял золотой пистолет, тот автоматически зарядился, едва слышно щелкнув. Крылья озарились ослепительным золотым светом. «Тогда посмотрим, кто сильнее». Он направил пистолет на Хуанья. Сейчас он уже не смог бы остановиться, даже если б захотел. Оружие бронзового уровня, сделанное из черного железа, еще можно было бы остановить, но не оружие серебряного уровня. На этом уровне сила оружия значительно возрастала, а энергия внутри становилась жестче и агрессивнее. Если быть неосторожным, можно было умереть. «Ты». Хуанья уже подняла клинок, собираясь нанести удара, когда позади нее внезапно промелькнула темная тень. Свист. Вспыхнул синий свет, оставив в воздухе глубокий след. Все это время прятавшаяся в тени черная, похожая на тряпичную человеческая фигура, распавшись надвое, превратилась в черный дым и исчезла. Лицо стоявшего напротив нее Чжао Чжунцзюнь мигом напряглось. Обернувшись, он трижды выстрелил. Три черные тряпичные фигуры золотой пылью осыпались на землю. Снова демоны бездны. Почему в этом месте их так много? Чжао Чжунцзюнь перекатился, уклоняясь еще от одной черной фигуры, бросившейся на него сбоку. За этими оборванными, похожими на черные балахоны фигурами тянулся черный дым. Они могли летать. Их лица были обмотаны толстыми грязными ремнями. Видны были только черные, наполненные отчаянием глаза. Они смотрели на двоих подростков так, словно хотели затянуть их в бездну. «Давай сначала разберемся с демонами бездны», — холодно сказала Хуанья. «Хорошо». Ненадолго задумавшись, Чжао Чжунцзюнь кивнул. «А, это ощущение!» Лу Шэн вздрогнул. Если бы он не столкнулся с этой странной силой в мире первородного хаоса, возможно, не смог бы почувствовать эту таинственную энергию сейчас. Лу Шэн сидел в своей комнате и читал книгу, когда почувствовал, что что-то происходит. Он медленно встал. Кто бы мог подумать, что в этом мире тоже можно наткнуться на нечто подобное, хотя импульс был очень слабым, Лу Шэн все равно его почувствовал. Это как раз и была та сила небытия, о которой говорил Хун Цзюнь. Возможно даже, он уже сталкивался с ней в прошлом, но не узнал. Неважно, нужно сначала укрепить себя. Пока я не разберусь в сверхъестественной системе этого мира, буду укреплять свое тело, подумал Лу Шэн. Определившись с целями, он продолжил укреплять свое тело божественным пламенем птицы Вермилион. По его расчетам, через 3 дня он сможет задействовать в процессе ци земли. Тогда дело пойдет значительно быстрее. Нужно немного потерпеть. Контролируя божественное пламя птицы Вермилион, Лу Шэн медленно листал книгу, которую держал в руке. Хотя это было всего лишь туристическое издание, оно позволяло ему выучить достаточно слов и фраз, чтобы освоить язык Гасской империи. Что же касаемо колебаний силы небытия, они были настолько слабыми, Что, если бы Лушен не столкнулся с этой энергией в мире первородного хаоса, он не смог бы сейчас ее различить. Количество частиц силы небытия вокруг были очень незначительным. К слову сказать, эти частицы окружали слои других странных низкоуровневых энергий. Кажется, они использовали силу небытия в качестве ядра. Если сила небытия, с которой он соприкоснулся внутри великой формации небесной звезды, составляла 10 тысяч единиц, то в этих колебаниях ее было не более 1/1000 единицы. Более того, Лушену казалось, что эта часть была какой-то разбавленной, что ли. Ночь прошла без происшествий. Утром следующего дня все учащиеся собрались в вестибюле отеля. Вспомнив о том, что произошло ночью, Лушен твердо решил разобраться с проблемой по имени Чжан Цисюань в самое ближайшее время. Хотя у него еще не было достаточного количества циземли и силы божественного духа, чтобы использовать технику контроля сознания на полную, в этом случае достаточно было небольшого влияния. Он был уверен, что легко справится с воспоминаниями обычной старшеклассницы. Языковой вопрос к этому времени был решен. Благодаря туристическим буклетам и телешоу, он полностью овладел языком этого места. Единственная проблема, он был стеснен в средствах и мог питаться только тем, что ему давали. А для человека, укрепляющего свое тело, это было всего лишь третью от того, что требовалось. Одним словом, он сильно недоедал. Поэтому он решил раздобыть немного денег. Что касаемо того, где их взять, он нашел неподалеку от отеля несколько подпольных кредитных контор. Это было как раз то, что нужно для школьника, который не мог позволить себе купить еду. Насколько он помнил, работники подобных компаний были очень милы с посетителями, но у них очень сложно было выторговать процентную скидку. Это было именно то, что ему сейчас нужно. Зачем отказываться от помощи этих милых людей? Глава 949. Темная энергия. Часть 3. Войдя в белое офисное здание, Лушен подошел к сидящей за стойкой красивой женщине. «Здравствуйте. Могу я узнать, на каком этаже находится Санри Кредит?» Девушка за стойкой на мгновение замерла, а после быстро ответила. «На 4-м этаже слева». Она оценила одежду Лушена, которая стоила не больше 300 юаней и максимально подчеркивала его намерение. Этот парень пришел занять денег. Она слышала, что Санри Кредит, снимающий офис на 4-м этаже, специализировался на микрокредитах и их крышевала какая-то криминальная группировка. Досадно. Она видела, что Лушен был еще ребенком. В столь юном возрасте, если не быть осторожным, можно было погрузиться в долговую яму, из которой потом будет не так-то легко выбраться. «Благодарю», — кивнув, Лушен с невозмутимым видом направился к лифту. Зайдя внутрь, нажал кнопку 4-го этажа. Под сочувственным взглядом женщины за стойкой дверь лифта медленно закрылась. Поднявшись вверх, лифт остановился на 4-м этаже. Дверь медленно открылась. Прямо напротив лифта располагался большой офис, внутри которого шутили и смеялись несколько молодых людей. На входе, прислонившись плечами к двери, с сигаретами в покрытых татуировками руках стояли двое мужчин. Когда Лушен начал осматриваться, к нему подошел высокий худой парень в очках. «Малыш, хочешь взять кредит? Мы предлагаем беззалоговые займы до 50 тысяч юаней. Удостоверение личности не требуется, а деньги поступают на счет в течение часа. Рейтинг нашей компании один из лучших в стране, поэтому ты можешь нам доверять». «Да», — кивнул Лушен. «Господин, я хочу начать бизнес, но у меня нет стартового капитала», — уверенным тоном заявил он. «Я верну вам все ровно через месяц. Можете не сомневаться. Сколько по максимуму вы можете мне занять?» Глаза очкарика заблестели. «Давай присядем и спокойно поговорим». Под завистливыми взглядами сотрудников очкарик провел его в кабинет. «Максимальная сумма, которую ты можешь получить, 50 тысяч юаней, но ее можно увеличить, предоставив залог. У меня нет ничего, что может подойти в качестве залога», — смущенно сказал Лушен. «А документы у тебя какие-нибудь есть? Не обязательно удостоверение личности, подойдет и ученический», — мягко улыбнувшись, сказал очкарик. «Да, у меня есть ученический». Достав документ, Лушен протянул его собеседнику. «Ну-ка, дай гляну. Ван Дун, Республика Лангрань, старшая школа Восходящее Солнце, 2-й год», он нахмурился. Парень был из другой страны. «Старший, неужели ничего не выйдет?» — осторожно спросил Лушен. «Нет ничего невозможного, но тебе придется оставить здесь свой паспорт», — ненадолго задумавшись, сказал очкарик. «Без проблем», — с готовностью кивнул Лушен. «Тогда я хотел бы занять больше. В любом случае я отдам вам свой паспорт и не смогу уехать. Кроме того, я занимаю ненадолго, мне просто нужно начать бизнес. Младший, не нужно ничего объяснять. Большинство обращающихся к нам людей испытывают финансовые сложности. Не волнуйся, давай свой паспорт. Деньги получишь в течение 2 часов». Очкарик похлопал Лушина по плечу. «Подпиши здесь и здесь и дай мне номер своего банковского счета. Сейчас я переведу тебе деньги. Не волнуйся, Санри славится своей честностью. Мы никогда не играем в темную. Мне нравится ваша компания». Лушен выглядел восхищенным. Все прошло очень быстро. На подписание кредитного договора у них ушло несколько минут. На сумму 150 тысяч юаней с 30% ставкой, что было вполне справедливо. Что касаемо того, почему только 150 тысяч, очкарик собирался объяснить, но Лушен взмахнул рукой. «Все в порядке, старший. Я понимаю, у тебя тоже есть свои трудности». Очкарик был удивлен. «Неужели в наше время можно встретить заемщика, столь внимательного к кредитору?» Он не знал, что Лушину было все равно. Главное получить деньги, все остальное не имело значения. Все равно он потратит их, как только они попадут ему в руки. «Что? Нужно написать долговую расписку, я напишу на нужную вам сумму. Не волнуйтесь, я обязательно верну вам деньги в самое ближайшее время. Я верну их, когда закончу». Лушен заранее придумал, что сказать. Покинув Санри кредит, он арендовал роскошный автомобиль стоимостью в 3 миллиона за 5 тысяч в день. Срок аренды составлял 4 дня. По слухам, владельцем проката автомобилей был хозяин Санри. Усевшись за руль автомобиля, Лушен направился ко второй кредитной компании, затем на полпути снял с машины номера. Добравшись до второй компании, он, используя небольшое ментальное воздействие, заложил машину. Его счет пополнился 1 миллионом юаней. Неплохая сделка, под залог фактически в 20 тысяч получить миллион. Ежемесячная процентная ставка составляла 50%, но погасив ее в срок до месяца, он заплатит сверху всего 30%. Довольный удачной сделкой, Лушен отправился в следующую компанию по прокату и на разные фамилии арендовал еще несколько автомобилей, сказав, что это для его одноклассников. Впрочем, людям, работающим в прокате, было все равно. Главное, чтобы деньги были уплачены и получены документы людей, на чьи имена был оформлен прокат. 3 часа спустя Лушен вернулся в отель с картой, на которой было больше 4 миллионов юаней. Его одноклассники уехали на экскурсию в маленький городок, где когда-то жил знаменитый поэт Хэнви. Лушен, сославшись на то, что у него болит живот, никуда не поехал. С экскурсии ребята вернулись вскоре после его возвращения в отель. Руководитель группы как-то узнала, что кузина отобрала у него телефон и портативный Wi-Fi. Он сильно удивился, когда ему вернули его вещи. Пообедав в ресторане при отеле, Лушен вернулся в свой номер, где продолжил укреплять свое тело божественным пламенем птицы вермильон. К середине дня его тело улучшилось настолько, что он стал в 2 раза сильнее обычных людей, а до этого он был обычным слабым старшеклассником. Снова спустившись в ресторан, он поужинал, после чего, вернувшись в свой номер, лег отдохнуть. Его сила все еще была недостаточной, а чувства притупленными. Ему нечем было заняться, поэтому он включил телевизор, решив получше познакомиться с миром, в который попал. На следующее утро он отправился в ближайший магазин, занимающийся продажей мобильных телефонов, и купил себе хороший смартфон с новой сим-картой. После пошел побродить по округе в поисках следов той странной силы, которую почувствовал накануне. Энергетический уровень силы бездны был очень высок, но то, что он недавно чувствовал, было лишь отголоском. Лушину эти крохи не могли причинить никакого вреда. Даже будучи всего в 3 раза сильнее обычного человека, он мог легко с этим справиться. По правде говоря, он не знал, насколько божественное пламя птицы вермильон сможет укрепить его тело, но выглядел он и чувствовал себя хорошо. После утренних скитаний его тело стало в 3 раза сильнее тела обычного человека, а вот скорость почти не изменилась. Это напомнило ему о наследуемой технике клана птицы вермильон, технике красной души. Эта техника была основана на способности птицы вермильон усиливать звук. Он давно преодолел предел ее развития. Считалось, что вибрации божественного пламени птицы вермилион в лучшем случае могли достичь только биологического предела, но при комбинировании эта техника легко преодолела пределы и достигла более высокого уровня. В действительности, эта техника изначально предназначалась для тех, у кого была слишком слабая родословная птицы вермилион. Они не могли в больших количествах высвобождать божественное пламя и использовать его в бою. В их телах было очень мало божественного пламени птицы вермилион, и они использовали его в качестве своей внутренней ци. Эта техника была создана, чтобы они могли развить потенциал своего божественного пламени. Проще говоря, техника красной души использовала божественное пламя птицы вермилион в качестве источника энергии. Она помещала его в тело для усиления в бою. Таким образом, это была чисто физическая техника. Лу Шен собирался воспользоваться техникой красной души, чтобы продолжить культивирование после того, как его тело будет доведено до предела божественным пламенем птицы вермилион. Независимо от того, в каком мире он находился, у него никогда не возникало проблем с укреплением своего физического тела. До тех пор, пока он не разберется в системе этого мира, такой путь был самым безопасным. Пробродив все утро, Лу Шен ни с чем вернулся в отель. Во второй половине дня руководитель группы позвала его на очередную экскурсию. На этот раз они отправились в соседний город осматривать достопримечательности. Студенты очень обрадовались, поскольку помимо достопримечательностей, Анвиль был богат драгоценными камнями. Кроме того, в местных шахтах добывали полудрагоценный зеленый камень. Он был не очень дорогим и красивым. Поездка прошла без происшествий, и спустя 20 минут автомобиль прибыл в пункт назначения. Выйдя из машины, Лу Шен увидел Чжао Чунь, Цзюнь и Хуан Я, которые смотрели друг на друга, как готовящиеся в следующее мгновение броситься в бой петухи. Чжан Цисюань со своими подругами отправилась за покупками. Юань Шуан Шуан разговаривала о чем-то с двумя одноклассницами. Стоя у входа в автобус, Лу Шен увидел, как руководитель группы, взяв мусорный пакет, начала собирать разбросанный внутри салона мусор. «Нужно как можно быстрее разобраться с Чжан Цисюань, пока она не создала мне проблем». Засунув руки в карманы брюк, Лу Шен последовал за Чжан Цисюань и девушками. Делать все равно было нечего, поэтому он решил пойти за ними, дождаться удобного момента и решить проблему. Он опасался, что рано или поздно его кузина устроит скандал. Супермаркет внутри торгового центра. «Здравствуйте. Мы хотим вот это, вот это и вот это. Посчитайте все отдельно». Чжан Цисюань с трудом подняла свою корзину с покупками на кассу. Затем встревоженным взглядом посмотрела на продавщицу, которая начала сканировать коды на косметике. Позади нее ждали своей очереди несколько ее подруг. Продавщица один за другим сканировала все выбранные ею товары. Первый, второй, третий, бип. Внезапно машина слабо запищала. Продавщица нахмурилась. Затем пробормотала что-то непонятное. «А, что вы сказали?» Непонимающе посмотрела на нее Чжан Цисюань. Она совсем ничего не поняла. Продавщица, нахмурившись, повторила сказанное намного медленнее. «Хирижуру, хирижуру». Чжан Цисюань снова ничего не поняла. Со страдальческим выражением лица продавщица указала на надпись сбоку, после чего подняла маленькую красную бутылочку. «Хи, рижуру, хиружуру». Девушки растерянно хлопали глазами, не понимая, что происходит. До этого они также выбирали вещи и молча за них платили. Никаких проблем не возникало. Глава 950. Темная энергия. Часть 4. Эй. Продавщица раздраженно закатила глаза. Пожав плечами, она жестом велела им подождать, после чего отправилась на поиски переводчика. Все, что оставалось девушкам, терпеливо ждать и наблюдать, как позади них на кассе собирается очередь. Через некоторое время с такой же проблемой столкнулась и Юань Шуан Шуан с двумя своими одноклассницами. Она рассчитывалась у другой стойки. Однако, когда девушки собрались уходить, на выходе сработал сигнал тревоги. 4 раза подряд. После этого к ним подошел охранник с требованием проверить сумки. «Это не наша проблема», — воскликнула одна из девушек, Джун Биби. «Вы должны проверить свой сканер», — присоединилась к ней Юань Шуан Шуан. Ей стало стыдно, когда она представила, как ее начнут обыскивать при таком количестве народа. Охранник и продавщица не поняли ни слова из того, что они говорили. Люди замерли, не зная, что со всем этим делать. Во время спора зоркие глаза Юань Шуан Шуан увидели Лу Шена. Тот, с корзиной в руках, подошел к одной из касс, чтобы расплатиться. «Ван Дун, помоги нам!» — поспешно закричала она. Услышав знакомый голос, Лушен оглянулся. Он увидел Юань Шуан, Шуан и Чжан Ци Сюань. Кроме них, в двух других местах магазина тоже возникли споры с туристами. «Помоги нам! Позови руководителя!» — воскликнула Юань Шуан Шуан. Лушен, небрежно проведя картой по устройству, направился к девушкам. «Что случилось?» — спросил он. Девушки начали торопливо описывать ситуацию. Лушен кивнул. Затем, обернувшись, заговорил с охранником. Охранник не мог не обрадоваться, поняв, что наконец-то нашелся человек, знающий и местный язык, и тот, на котором разговаривали туристы. Он начал объяснять Лушену, в чем дело. Вскоре благодаря сотрудничеству обеих сторон Юань Шуан Шуан и другие разобрались с проблемой. С их товаром все было в порядке, просто нужно было расписаться в электронном чеке. Разобравшись с проблемой, Юань Шуан Шуан с подругами, наконец, смогли покинуть магазин. «Большое спасибо, Ван Дун. Не знала, что ты разговариваешь на нескольких языках. Это потрясающе. Все в порядке. Возвращайся отдохнуть, как закончишь с покупками», — кивнул Лушен, после чего, засунув руки в карманы, направился прочь. «Не хочешь к нам присоединиться?» — поспешно окликнула его Юань Шуан Шуан. «Простите, девочки, но у меня еще есть кое-какие дела», — махнул рукой в ответ Лушен. Девочки с явным любопытством смотрели в спину Лушена. «Шуан Шуан, ты ведь живешь в одной комнате с этим Ван Дуном, как ты могла не заметить, что он такой умный? Посмотри, как свободно он болтал с охранником и продавцами. Они выглядели восхищенными. Единственный его недостаток – не слишком привлекательная внешность. В школе он обычно держится в тени, поэтому никто не обращает на него внимания. Да, такие парни всегда ведут себя сдержанно, только в критический момент показывая себя во всей красе. Если бы не эта поездка, мы б никогда не узнали, что Ван Дун так хорошо знает иностранный язык. Но девочки, если он никому об этом не говорил, значит не хотел, чтобы кто-то узнал. Давайте не будем об этом распространяться, понизив голос, сказала Чжун Биби. И то верно, Юань Шуан Шуан согласно кивнула. Глядя в спину медленно растворяющегося в толпе Лушена, девушки внезапно подумали, что этот внешне ничем не примечательный мальчик на самом деле довольно загадочен. Им даже на миг показалось, что его фигуру окружает слабая таинственная аура. В их глазах он стал намного привлекательней, чем раньше. В отель юные туристки вернулись ближе к 7 вечера, сполна насладившись шопингом. Они так устали, что попадали на свои кровати, не в силах больше двигаться. Что касаемо Лушена, к середине дня он был в 4 раза сильнее обычного человека. По сути, это был предел человеческой расы этого мира. Поняв, что не сможет продолжить совершенствоваться, он занялся культивированием техники красной души. Эта техника, использующая в качестве топлива божественное пламя птицы Вермилион, была не слишком сложной. Единственная проблема, как и записки бессмертного Ясного Юга, она была бесконечно улучшаемой, и чем выше поднимался уровень, тем сложнее ее было культивировать. Впрочем, его единственной целью было увеличение силы этого тела. Потратив десяток единиц ментальной энергии, он поднял технику красной души на 5-й уровень. Теперь он был в 5 раз сильнее обычных людей. Чем выше был уровень, тем сложнее было культивировать. Даже после того, как его тело преодолело свой предел. Но Лушену, накопившему более миллиарда единиц ментальной энергии, нужно было волноваться только об одном – выдержит ли его тело. Поэтому культивировать нужно было постепенно, не пытаясь проглотить один огромный кусок за раз. Ранним утром, покинув город, группа отправилась дальше. К часу дня их автобус прибыл в город Сива, второй город, в котором они планировали задержаться. Расселение по комнатам было точно таким же, как и в прошлый раз. Когда Юань Шуан Шуан что-то не понимала, она спрашивала у Лушена. Поскольку девушка относилась к нему хорошо, он всегда отвечал на ее вопросы. Тем более, такая помощь не требовала от него никаких усилий. Чжан Ци Сюань и ее подругам он принципиально не помогал. К примеру, в супермаркете им пришлось дожидаться прихода руководителя группы. Естественно, его кузина была этим крайне недовольна. Зарегистрировавшись в отеле, подростки, взяв багаж, отправились заселяться в номера. В этом городе они должны были задержались на 4 дня. Здесь был свой спа-салон с горячими источниками и большой эко-парк. Живописное место, из которого можно было понаблюдать за действующим вулканом. Настроение Чжан Ци Сюань было очень плохим, поэтому она решила остаться в отеле и хорошенько отдохнуть. Произошедшее в супермаркете было настолько унизительным, что его еще надо было как-то переварить. Еще больше злило, что ее кузен каким-то образом смог решить проблему, с которой столкнулась Юань Шуан Шуан, а ее, по-видимому, проигнорировал. Чтобы окончательно не потерять лицо, она не стала просить о помощи, а к тому времени, когда она сумела себя уговорить позвать кузена, его и Юань Шуан Шуан и след простыл. Из-за этого ее настроение стало еще хуже. «Проклятый Ван Дун, чтоб ты сдох, можешь быть уверен, я воздам тебе по заслугам», не смогла удержаться от ругательств девушка.